Послесловие. Северные маяки мы так и не увидели. Зимний маршрут, выстроенный по картам и месяцам подготовки, метели не стихли, мороз держал 40-градусные тиски, дорога исчезла. Пришлось принять это, отменить экспедицию. Думаю, все началось раньше. С того кита, чьи кости мы нашли у маяка. Череп лежал на берегу, как алтарь. Старик сказал: «Не трогайте». Но мы взяли его. И словно с того дня дорога стала рассыпаться, травмы, сомнения, отказ севера. Может, в этом и был знак. Но урок был в другом. Маяки не вечны, без человека они замирают. Так исчезло селение Ай, оно осталось только в дневниках Пилсудского и на старых японских картах. Мы думаем, что камень и свет вечны. Но если их не хранить, они уходят так же бесследно, как дыхание. Пилсудский это понимал. Его жизнь закончилась трагически, но его рукописи сохранили память айнов и нивхов. Его слово оказалось прочнее камня. Бумажный маяк, светящий через столетия. Пусть и эта книга будет маяком. Пусть ненадолго, но ее свет заметит кто-то еще и пойдет дальше. Есть дороги, которые остаются непройденными, но память принадлежит нам. И синий медведь, встающий между человеком и маяком, не враг, страж. Он напоминает: нельзя брать, не сохраняя. Нельзя жить, не оставляя света. Маяки не ждут нас, они ждут памяти. И только от нас зависит, будут ли их огни светить дальше. Благодарности. Научные консультанты. Ольга Анатольевна Казакевич, по языкам коренных народов Сахалина. Самарин Игорь Анатольевич, по сахалинскому краеведению, археологии, этнографии и истории. Беляева Сачук Вероника Александровна, старший научный сотрудник Кунсткамеры, специалист по наследию Бронислава Пилсудского и этнографии народов Дальнего Востока. Архивы. Сотрудники Сахалинского областного государственного исторического архива. Участники экспедиции и все, кто помогал и поддерживал. Команда «Сахалин Эндуро Парк». Андрей Цой, Константин Глушков, Андрей Паснов, Аркадий Владимирович, Аркан, Илья Ульянников, Скуп. И команда сопровождения. Команда москвичей. Дмитрий Хитров, Владимир Кашкин, Павел Коваленко, Никита Чебрушков. Команда «Total Flame». Федерация свободных байкеров и лично Александр Шаруда. Администрация Сахалинской области и лично губернатор Валерий Игоревич Лимаренко. Все сахалинцы, встреченные у костров и башен. И все, кто ждал и верил. Каждый из них – отдельный огонь. И вместе они стали светом этой книги. Максим Привезенцев. Сахалин.фан.